Железный хлам летел в разные стороны под мощным напором сейбра. Пес явно решил добраться до лис во что бы то ни стало, прежде чем люди положат конец его свободе. Он на ходу разворачивал кучи, и грохот железа сопровождал его на всем пути. Грохот этот приближался. Где-то посередине прохода пес остановился, шум на мгновение стих. Потом до лис вновь донесся раскатистый рев Риджбека. «Эй, лисица, я чую твой запах, теперь тебе конец, и всем твоим тоже. Никакие сен-бернары вам не помогут, будь они хоть трижды суки, и люди, чокнутые любители лис, не прибегут вас спасать. Скоро, скоро я сожму челюстями ваши черепа один за другим, они захрустят, как яблоки, и мозги ваши брызнут по всей свалке». Лисы не обменялись друг с другом ни словом. Бежать было некуда, путь к отступлению отрезан. Родители преградили своими телами вход в машину. Оха словно оцепенела. Она чувствовала, что дети ее обезумели от ужаса, и старалась хотя бы внешне сохранять спокойствие. Камио отчаянно скребся, но взгляд его остекленевших глаз ничего не выражал. Ни страха, ни смятения. «Спасибо, Ао! Она может положиться на своего мужа. Великий Ао!» — промелькнул у нее в голове. «За что мне такое наказание? Почему это чудовище не дает нам спокойно жить? Неужели мы все найдем смерть в его окровавленной пасти?» И так уж вся живопырка залита кровью его жертв. Себр, ни на минуту не умолкая, рыча, сыпля проклятиями, протискивал свое огромное тело между кучами железного лома. Все вокруг пришло в движение. Казалось, начинается землетрясение. Кухонные плиты, прожаревшие кровати, пустые масляные баки дребезжали, лязгали, звенели и скрипели. Невероятной силе сейбра можно было только подивиться, но лисам сейчас было не до того. Враг подошел к ним почти вплотную. Их ненадежное убежище вовсю тряслось и качалось. «Я уже чувствую во рту вкус вашей крови!» — надсаживался запыхавшийся пес. «Ох, какой сладкий вкус! Я близко, я совсем рядом. Ноздри мои чуют запах крови, она вкуснее, чем кровь олененка, лисья кровь! Наконец-то я вдоволь напьюсь лисьей крови, высосу мозги из треснувших черепов, вы будете корчиться и извиваться, а я...» Лисы, замершие у входа, уже видели сейбра. Близость вожделенной добычи привела его в такое неистовство, что он зацепился своим толстым кожаным ошейником за какую-то зазубренную железяку и не заметил этого. Железо разрезало ошейник и процарапало глубокую ссадину на шее пса. По правой лапе из сейбра заструилась кровь, но он, казалось, не ощущал боли. Лисы могли разглядеть его оскаленную морду, глаза, горящие злобным торжеством, безумные глаза. Он разжал челюсти, распахнув красную пасть, зияющую, как бездна. На губах его клочьями висела пена. Жилы на шее вздулись и напряглись, как канаты. Дюйм за дюймом он неотвратимо приближался к беззащитным лисам. «Чую запах смерти!» — ревел он. «Пьянящий запах смерти!» Ноздри его свирепо раздувались, налитые кровью глаза превратились в щели. Всего несколько футов отделяли кровожадного зверя от жилища лис. Родители не двигались с места, а в дальнем углу машины, насмерть перепуганные брат и сестра, судорожно пытались протиснуться в крошечную лазейку, в которой застрял бы и котенок.